Маг вздохнул. На лице его было написано недовольство таким недоверием. «Откуда это недоверие, Сарим? Неужели ты первый день меня знаешь? Вызов демона, экзамен предпоследнего года обучения в академии. Тот, кто не смог вызвать, отчисляется, а я, если ты забыл, закончил ее с отличием. Просто вызвать, или подчинить?» Капитан оказался немного знаком с чародейскими делами. То и другое, а на случай провала второй части, там присутствуют 4 опытных мага. Но у меня провала не было. Но это же темная магия, вмешался Гард. Разве она не запрещена? Везде, кроме стен академии. Студентов учат и одновременно все им запрещают. Не всем студентам это нравится. Догадываюсь, за что тебя выгнали, капитан усмехнулся в усы. История эта гораздо сложнее, чем многие ее себе представляют, уклончиво объяснил маг. Их методы не имеют ничего общего с борьбой за нравственность или, скажем, человеческое благо. Местом для проведения обряда выбрали пустой скалистый берег. Корабль не мог подойти близко из-за многочисленных рифов, поэтому добирались на шлюпке. Асмус взял с собой монстра, Ля и Берта. Последнему предстояло поддерживать мага, если тот переутомится. Ля нес в руках сундучок со всеми необходимыми реагентами, которые нужно будет подавать магу поочередно во время обряда. Подниматься по камням было тяжело и долго, доволен был только монстр. После долгого сидения в трюме, дневной свет ослепил его, вертикальные зрачки сузились и стали толщиной в нить. Кроме этого, никаких неудобств он не испытывал. Наоборот, свежий воздух словно придал ему сил. Он бодро перепрыгивал с камня на камень, несмотря даже на то, что весил теперь больше самого Берта. Оскаленная пасть даже изображала нечто, похожее на улыбку. Когда поднялись наверх, обнаружили небольшое каменистое плато, местами поросшее редкой чахлой травой. Маг, остановившись, заявил, что лучшего места им не найти. «Когда начнем?» — с интересом спросил Берт. «В темноте», — ответил ему маг. «Часть заклинаний привязана к луне, лучше всего проводить обряд в полнолуние, но и такая луна, как сегодня, тоже вполне сойдет. А что делать теперь?» Не унимался гигант, подняв глаза на солнце. «Сейчас только за полдень перевалило, надо было на корабле сидеть. Вот здесь», — маг указал место подальше от края поляны, «вбей 4 крепких колышка, к ним мы привяжем нашего питомца. Но это потом, пока пусть погуляет». Берт взялся выполнять сказанное, а сам Асмус стал готовить место для себя. Достав из сундука баночку с серым порошком, он начал экономно сыпать его на землю. Провел одну линию, вторую, третью, в итоге получилась гептограмма, семиконечная звезда. Форма, конечно, была далека от идеала, но в целом, очертания удалось выдержать. «Вот здесь», — он указал на центр звезды, — «буду находиться я, привязанный питомец в 4 шагах впереди, он будет привязан и, кроме того, я его усыплю заклинанием. Ни к чему нашему чудесному созданию такие потрясения. Ваше место вон там, позади меня. Старайтесь поменьше высовываться. Помощь мне понадобится дважды. Один раз Ля подаст мне книгу, во второй раз нужно будет подать вот это зелье в зеленой бутылке. Оба раза я сделаю рукой вот такой жест». Асмус завел руку за спину и помахал раскрытой ладонью. «Дальше, мне понадобится жертва. Берт, ты не забыл». Помощник капитана вытряхнул из мешка огромную крысу. С сомнением посмотрел на нее, потом потыкал пальцем. «Нет, она жива», — успокоил его маг. «Просто я ее усыпил, чтобы не прогрызла мешок. К началу обряда разбудим. А как вообще вызывают демона?» — с интересом спросил Лео. «Если коротко, то, помимо нашего мира, существует еще и мир потусторонний, в котором живут демоны. Он», — маг замялся, не зная, как объяснить малограмотным людям высокие материи. «Короче, представьте, что это изнанка нашего мира. Первая часть обряда разрывает стену между мирами, словно бы открывая дверь. Дверь маленькая и открывается ненадолго, как дыра в штанах», — спросил Берт. Ему тоже стало интересно. «А потом?» «А потом нужно затянуть демона в наш мир. Вопреки суевериям, демоны отнюдь не рвутся в наш мир, им здесь не нравится, а потому его следует привлечь. Для этого есть 2 способа. Можно использовать какую-то приманку, но этот способ крайне ненадежен. Демоны не отличаются постоянством, он может счесть, что твое предложение недостаточно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А другой способ — другой под силу только опытному магу, его смысл в том, чтобы, используя мощное заклинание, схватить демона за яйца и насильно вытащить в наш мир. «А где у демона яйца?» – спросил удивленный Берт. «Это образное выражение», – объяснил маг, поморщившись. «Разумеется, никаких яиц у демона нет, а если и есть, то дело не в них. Просто его нужно захватить заклинанием, от которого он на время потеряет способность действовать и будет испытывать сильнейшую боль». «А на какое время?» – с сомнением спросил Берт. «На моей памяти самый могучий маг, на пике своих способностей, повесив на себя мощный амулет и приняв стимулирующий напиток, смог удержать демона 1,5 минуты. А что потом?» – хором спросили оба. «За отведенное время нужно будет выпытать его имя. Имя демона имеет над ним власть. А когда маг узнает имя, он сможет отдавать демону приказы. А если маг не успеет?» – с тревогой спросил Берт. «Или демон попадется упрямый? Что, если за это время ты так и не узнаешь его имени?» «Хм-м-м». Маг на мгновение задумался, возможен и такой вариант. «Что ж, в этом случае, я уйду порталом, а вас демон сожрет». Берт с мальчиком испуганно переглянулись и, на всякий случай, отошли подальше от места предполагаемого обряда. Темноты дожидались в молчании, только маг разминал язык, произнося заковыристые скороговорки на непонятном языке. Когда солнце скрылось за горизонтом, Асмус отряхнул мантию и вошел в центр нарисованной звезды. Взмахнув руками, он начал нараспев читать заклинание. Непонятные слова становились все громче, фигуру мага окутало прозрачное голубоватое облако, которое медленно рассеивалось в окружающем пространстве. Внезапно он замолчал и опустил руки вниз. Порошок, из которого состояла звезда, вспыхнул ровным желтым пламенем. Ля подумал, что это опасно, может загореться мантия, но огонь был явно магический и, скорее всего, ничего зажечь бы не смог. В руках мага откуда-то взялась крыса, теперь она уже не спала, а бодро сучила лапами. Он снова начал заклинание, но говорил теперь гораздо тише и отдельные слова были понятными. «Именем четырех стихий, граница, смещение сфер, откройся». На последнем слове Асмус взмахнул ножом и отрубил голову крысы, после чего, удерживая тело за хвост, плеснул кровью вперед. Капли крови, вспыхнув в воздухе ярким пламенем, словно прожгли дыры на картине, вот только картиной этой была сама ткань мироздания. Более того, дыры в пространстве продолжали расширяться и через некоторое время слились в одно большое окно, через которое мог бы проехать всадник на лошади. Но в это окно ничего не было видно, оно было затянуто серебристым светом. Рука Асмуса зашла за спину и пошевелила пальцами. Ля, опомнившись, схватил книгу и подбежал к магу. Он вытянул руку далеко вперед, стараясь не наступить в огонь, который горел уже долго, но при этом еще пока и не думал гаснуть. Взяв книгу у мальчика, маг открыл ее в нужном месте и снова начал произносить заклинание. Теперь голос его был ровным, словно он читал лекцию студентам, но результат не замедлил сказаться. По сверкающей поверхности окна пробежала рябь, потом свет стал тускнеть, а через какое-то время и вовсе померк. Окно стало прозрачным. С той стороны виделся иной мир, надо полагать, тот самый, где живут демоны. Их взором предстала каменистая равнина с небольшой речкой, вода в которой была почему-то ярко-красного цвета, словно это не вода, а кровь. Кое-где росли мелкие колючие кустики, небо было черным и в нем висело непонятное красное светило. Далеко на горизонте извергался вулкан, выбрасывая в небо тучи из огня, дыма и пыли. Никаких демонов поблизости не наблюдалось. Асмуса этот факт нисколько не смущал, он бросил книгу на землю, опять же, нисколько не заботясь о том, что листы могут обгореть. Потом он снова завел руку за спину. Ля подбежал и сунул ему в руку небольшую зеленую бутылочку. Маг взял ее, зубами выдернул пробку, а потом в несколько глотков выпил содержимое. Вкус зелья явно был отвратительным, лицо его перекосилось, кожа побледнела так, что видно было даже в тусклом свете горящей звезды. Через пару секунд тело мага согнулось пополам, словно от сильной боли в животе, он застонал, но быстро умолк. Когда он выпрямился, глаза его светились синим, а вид был торжествующий. Снова безостановочно полились заклинания. Потом он вытянул вперед руку ладонью вверх и начал медленно сжимать пальцы. Выглядело это так, словно он и в самом деле сжимал пальцами мошонку воображаемого демона. Раздался громкий вой, настолько пронзительный, что у Ля начали болеть зубы, Вой этот становился все тоньше, начиная напоминать комариный писк, а через пару секунд перед ними появился и сам демон. Сложно было точно подобрать слова, чтобы описать увиденное. Существо обладало кожей странного оранжевого оттенка, было двуногим и двуруким. Своими размерами оно превосходило самого Берта, на большой голове его были огромные витые рога, как у горного барана, а морда заканчивалась пятачком, что делало его похожим на обычную домашнюю свинью, с той только разницей, что у свиньи нет таких острых зубов. При всем этом, объект вызова был не до конца материальным, то обретал плоть, то становился прозрачным. Явления эти прекратились, когда он переступил границу между мирами, теперь это было абсолютно реальное существо, которое медленно приближалось к магу, продолжая при этом жалобно стонать и поскуливать. «Имя?» — громовым голосом вопросил Асмус, сжимая пальцы еще сильнее, «мне нужно имя. Скажи». Демон застонал еще сильнее, но имя пока не называл. Берт и Ля, вспоминая слова про полторы минуты, сильно напряглись, готовые задать дёру в любой момент. «Имя?» — еще громче повторил Асмус, пальцы его сжались почти в кулак. Видно было, что процесс этот крайне трудный, мага трясло от напряжения, а глаза горели все ярче, напоминая фонари. И демон, наконец, сдался. Из широко разинутой пасти вылетел клуб дыма, а следом послышалось слово. Леони разобрал хриплый голос, больше похожий на рык, но привычный Асмус быстро повторил услышанное и, судя по тому, что демон резко притих, не ошибся ни в одном звуке. «Сигиланд, ты мой раб», на этих словах маг облегченно вздохнул, и рука его опустилась. «Сигиланд, войди в это тело». Маг указал пальцем на привязанного к колышкам спящего мутанта. «Ты будешь пребывать в указанном теле и спать, пока оно не прекратит жить, только тогда ты вернешься домой. Сейчас я запру тебя замком, который может быть поврежден. Если будет поврежден замок, ты освободишься, но не сможешь покинуть этот мир. Войди в тело, Сигиланд, я тебе приказываю». То, что случилось дальше, не укладывалось в рамки обычного и даже с трудом поддавалось описанию. Огромная туша демона приблизилась к не менее огромной туше мутанта, после чего демон встал на четвереньки и начал залезать мутанту в ухо. Никто из присутствующих не смог бы объяснить, как это произошло. Все тело демона пролезло в маленькую дырочку секунд за пять. Тело мутанта выгнулось и пошло буграми, словно костюм, натянутый на слишком большое тело, но постепенно это прекратилось, и мутант затих. Маг спокойно покинул свое место в центре затухающей звезды и, слегка пошатываясь, подошел к мутанту. Он что-то вынул из кармана мантии и некоторое время рассматривал предмет, держа его на ладони. Ля, поняв, что самое опасное позади, осмелел и подошел сзади к магу. На ладони у того лежал тот самый похожий на паука амулет, в виде кристалла с металлическими ножками. Маг накрыл его ладонью и сказал короткое заклинание. Между ладонями вспыхнул и сразу погас яркий свет, а когда маг поднял вторую ладонь, под ней обнаружилось уже два амулета. Один из них он небрежно бросил на грудь мутанта. Второй отправился в карман. Направив обе ладони на грудь лежавшего перед ним мутанта, маг снова выкрикнул заклинание. Амулет вспыхнул ярким синим светом и по серой коже побежали искры, тело монстра снова выгнулось и затряслось, как в приступе падучей болезни, он наскалил ужасную пасть и зашипел, а когда это прошло, Ля увидел, что ножки паука прочно вошли под кожу, оставив на поверхности только сам кристалл. Это последнее заклинание окончательно лишило мага сил. Он охнул и начал медленно оседать. От падения на землю его спас только вовремя подошедший сзади Берт, который подхватил его за подмышки и, оттащив в сторону, аккуратно положил на траву. Асмус был в сознании, он поблагодарил обоих за помощь, а потом, пристально поглядев на спящего мутанта, слабым голосом приказал: «Проснись». Тот сразу открыл глаза и стал подниматься на ноги. «Подойди сюда», снова приказал ему маг, «теперь нагнись». Когда монстр нагнулся, Асмус внимательно рассмотрел торчавший из груди кристалл. «Прекрасно», прокомментировал он свою работу, «лучше и не придумать». «Что прекрасно?» – спросил Лео. «Прекрасный экземпляр получился, с виду, почти безобидная тварь, которая может, разве что, оторвать голову лапами. А внутри настоящий демон, сильный, способный сравнять с землей небольшой город, которого почти невозможно убить обычным оружием. А как им управлять? Он, то есть, монстр, подчиниться тому и кого дубликат амулета. Я его сохраню у себя. Граф, если он его купит, будет управлять им, как обычным животным, приручиться временем. Если монстр умрет от старости, или будет кем-то убит, то демон благополучно вернется к себе домой, а вот если я разрушу дубликат амулета, то разрушится и сам амулет. Монстр при этом, вполне возможно, не пострадает, а вот демон выйдет наружу, он будет свободен, но без возможности вернуться в свой мир, а потому сразу разозлится, как демон. Последствия представляете себе сами. А если мы окажемся рядом? С опаской поинтересовался мальчик. Я знаю его имя, это, конечно, не гарантия покорности, но хватит, чтобы спастись, спокойно ответил маг и попытался встать, не получилось. Похоже, парни, вам придется меня нести, а этот твой двойной монстр не может тебя понести, спросил Берт, который не особенно любил трудиться. Маг задумался, потом ответил совершенно не в тему. Нужно его как-то назвать, ведь даже у собак есть свои имена, а он все же намного умнее любой собаки. Берт и Леа недоуменно переглянулись. Точно, воскликнул он, я назову его Седрик, так звали одного преподавателя в академии, который был редкостным уродом и подлецом. Как вам? Да наплевать, Берт пожал плечами. Я знал, что вам понравится, маг через силу улыбнулся, нужно уходить, скоро рассвет. Седрик, неси меня вниз. Теперь, с вживленным в тело амулетом подчинения и по совместительству замком атаков демона, монстр по имени Седрик стал гораздо сообразительнее. Леа даже подумал, что монстр даже сможет мыть палубу, на время заменив его самого. Теперь они спускались по каменистому склону. Седрик нес на плече мага так легко, словно тот вообще ничего не весил. Берт и Леа несли вещи. Оба перенервничали, устали и проголодались, а потому спешили как можно скорее добраться до корабля. Попытка посадить Седрика на весла и заставить его грести провалилась. Умственные способности монстра не простирались настолько, чтобы управиться с веслом, поэтому работа с веслами целиком легла на могучие плечи помощника капитана. Когда лодка приблизилась к кораблю, было уже раннее утро. Вахтенный увидел их и разбудил остальных. На судне началось оживление. Асмус, который уже настолько пришел в себя, что смог самостоятельно подняться на корабль, доложил капитану об успешном завершении дела. «Может, оставим его себе?» – полушутя предложил Сарим. «Такой монстр может здорово пригодиться в бою. Может быть, пусть он разнесет к чертям замок графа, а мы просто придем и заберем казну. Демон – это не то оружие, которое можно применить на цель, когда он разнесет замок графа, а я уверен, что он его разнесет, добыть из развалин казну будет сложно. На раскопки уйдет не один месяц. Нужно ставить перед собой достижимые цели. А если применить демона для того, чтобы отбить партию золота?» Не унимался капитан. «Не стоит этого делать», — Асмус покачал головой. «Опасно, демон, даже подконтрольный, не слишком разбирается в том, кого ему следует убивать. Если приказать ему убить человека, он вполне может уничтожить город, в котором тот находится. Кроме того, демоны никогда долго не служат людям, а в теперешнем его состоянии он не намного полезнее человека. Кроме того, Седрик очень много ест». Последний довод вызвал горячую поддержку ключника, который сильно переживал за свои запасы, уже изрядно подъеденные. «Здесь нам больше ничего не нужно, можно сниматься с якоря», — сказал Асмус капитану и тут же, предугадав следующий вопрос, добавил: «Нет, ветер сделать не смогу, слишком устал, поэтому все сами». Капитан не стал настаивать. Повернувшись к команде, он отдал нужные приказы, и команда начала поднимать паруса. Скоро они смогли с помощью косых парусов на бушприте развернуть корабль, но Леа этого уже не видел, поскольку крепко спал на своем сундуке. Глава 4. Попутный ветер быстро гнал судно к цели, так что, когда Леа открыл глаза, сладко зевнул и потянулся, где-то снаружи раздался звон якорной цепи. Они прибыли на место. Капитан построил команду на палубе. То есть, это так говорится, что построил, на самом деле они сидели, стояли и даже лежали как угодно. Единственное, что было важно, вся команда молчала и вслушивалась в то, что говорит Сарим. «Итак, друзья», — важным голосом проговорил он, — «мы начинаем серьезное и опасное дело. Если оно выгорит, мы уведем у местного графа гору золота, если же нет, то, очень может быть, сложим здесь свои головы. Не самый привлекательный выбор, но вы к такому привыкли». Никто ничего не сказал, но и возражений не было заметно. Капитан, удовлетворенно кивнув, продолжил. «Пока мы будем здесь, Асмус, он показал на мага, словно никто не помнил, как тот выглядит, отправится в гости к местному правителю, графу Мелдону, и попробует продать ему своего монстра. Седрика, добавил маг, его так зовут, ты, наверное, знаешь», снисходительно прокомментировал Сарим его слова, «что мне, как и всем остальным, глубоко плевать, как зовут твоего урода. Для меня важно как можно быстрее от него избавиться, пока он не уничтожил все наши запасы. Ключника скоро удар хватит от его прожорливости. И еще, сколько ты надеешься за него выручить?» 1000 серебряных марок, не задумываясь, ответил Асмус, здесь в обращении золото, но курс известен. Неплохо, мечтательно произнес кто-то, хватит, чтобы всем неделю гулять, с дорогой, выпивкой и шлюхами. Это довольно объемный мешок, заметил Склир, описав руками в воздухе примерные размеры мешка, даже в золоте, донести скрытно не получится. За это не переживай, успокоил его маг, уж какой-нибудь способ найду. Отлично, подвел итог капитан, теперь по основному вопросу. Сейчас на прииск пойдет разведка, нужно выяснить все, что касается отправки партии золота. Не знаю, сколько потребуется времени, но мы готовы ждать. Кто пойдет? Поинтересовался Берт. Крыс, Лойка, Кирша и Склир, перечислил капитан. Склир нужен мне, запротестовал Асмус, я собирался взять его с собой на прием к графу. Значит, придется пойти без него, просто и ясно объяснил капитан, болтать на местном наречии умеете только вы двое, так что, выбора нет. Разведка должна не столько подсматривать, сколько подслушивать. Ясно, маг вздохнул, пойду один. Можешь взять с собой Ля, капитан с усмешкой указал на мальчика, он ведь твой помощник, вот и пусть идет. Только переодень его, в лохмотьях к графу не пускают. Так и сделаю, буркнул маг и отправился в свою каюту. Следом за ним пошел Илья. Маг, который казался расстроенным, теперь приободрился. «Собирайся, малыш», — сказал он Лео, хлопнув его по плечу. «Не знаю, как ты, а я уже основательно заскучал по обществу. Когда видишь вокруг себя одни и те же рожи изо дня в день, поневоле начнешь тосковать по переменам. А куда мы пойдем?» — спросил мальчик. «Ну, то есть, понятно куда, а где граф живет, нужно уточнить по карте». Да и местные легко покажут, где живет хозяин этих земель. Это не главное. Теперь нужно тебя одеть. До сих пор Лео ходил в том, что было на нем с момента поездки в город. Короткие холщовые штаны и рубаха, доставшиеся от старшего брата, а потому изрядно поношенные и в заплатках. К этому прилагались стоптанные кожаные сандалии, которые он тогда надел специально в дорогу, дома, в деревне, ходил всегда босиком, а по каменистой дороге так далеко не уйдешь. Кое-какой запас одежды на корабле был, нашлись, к примеру, красивые синие штаны небольшого размера, рубаха с вышивкой нормально сидела в плечах, правда, оказалась длиной до колена, а рукава пришлось подворачивать, с сапогами дело не задалось, пришлось обойтись сандалиями из кожаных ремешков. Тем не менее, мальчик выглядел уже не как оборванец, а как сын зажиточного крестьянина или мелкого торговца. Сам маг надел синие штаны с короткой курткой поверх шелковой рубахи, а сверху дорожный плащ из грубого холста с капюшоном. На пояс он повесил изящный кинжал, а на предплечье правой руки привычно намотал цепь с грузом. Кроме того, маг занялся отросшей бородой и с помощью бритвы быстро превратил ее в красивые усы подковой. Теперь можно было отправляться. Вещевые мешки они захватили с собой, но запасов пока не брали. На палубе их ждал Склир. Он, как и остальные разведчики, был одет в куртку и шаровары серо-коричневого цвета, которые не выделяются ни на камне, ни на песке, и мягкие сапоги со шнуровкой, позволяющие бесшумно ходить. Развернув карту, он начал объяснять. Здесь находится портовый город Вейс, сам он невелик и торга там почти нет, весь прибывающий товар доставляется по дороге в столицу графства, город Филлин, там огромный рынок и потрясающее разнообразие товара, но вам туда не нужно. Резиденция графа, его замок, находится вот здесь. Парень ткнул пальцем в точку чуть западнее города, можете обращаться прямо туда. Что там за дорога? Спросил Асмус, безопасно ли там, часто ли попадаются постоялые дворы. Я не люблю спать под кустом и питаться сухарями. Если есть возможность путешествовать с комфортом, нужно ее использовать. Это основной путь снабжения графства, разумеется, там совершенно безопасно. Что касается постоялых дворов, то они есть, их много. Но придется пройти мимо, перебил его капитан. Вы что, собрались посещать корчму в компании зубастого монстра? Тогда вы никуда не дойдете, очень скоро люди убьют и его, и вас. Ты не прав, Сарим, с недовольным видом объяснил маг. Идея скрытного путешествия по лесам ему совсем не понравилась. Седрика я одену в такой же плащ, надвину капюшон на лицо, и никто ни о чем не узнает. Да и заклинание для отвода глаз я пока не забыл. Пойми, если мы будем ночевать под кустом и питаться крысами, то к моменту прибытия в замок выглядеть и пахнуть будем так, что граф не сразу поймет, кто из нас троих монстр. Черт с тобой, сдался капитан, бросая ему кошелек, расходуй экономно, как знать, продажа может и не состояться. Я понял тебя, Асмус расплылся в улыбке и спрятал кошелек за широкий пояс. Теперь вы, капитан повернулся к разведчикам, сейчас садитесь в шлюпку и отправляйтесь к берегу, высадка в 10 милях от устья реки Мутной, лодку хорошо спрячьте, дальше пешком и ползком. Собирайте информацию тщательно, через неделю жду одного из вас с вестями. Если срочно, то в любой момент, корабль будет уже завтра вечером стоять на якоре в этом же месте. Все четверо, прихватив тяжелые мешки с едой, а из оружия только ножи, прыгнули в лодку. А корабль, снявшись с якоря, направился прямиком в гавань города Вейс. С ветром им на этот раз не повезло, а потому пришлось Асмусу снова напрямую обратиться к стихиям занятия, которые он страшно не любил. Тем не менее, получилось у него отлично. Паруса наполнились ветром и корабль понесся стрелой. Берег они не теряли из виду, а очертания города разглядели ближе к вечеру. Основательно подкрепившись, Ля, Асмус и Седрик сошли на пристань, а корабль отчалил так быстро, что местным таможенным чиновникам осталось только проводить его взглядом. Скоро должна была наступить ночь, но оставаться в городе они не стали. Асмус решил, что им хватит сил, чтобы шагать до утра и еще весь день завтра. Ля усомнился в их способности не сбиться с дороги в темноте, но маг подробно выспросил дорогу у местных, после чего они покинули город, успев проскочить ворота до того, как их закрыли на ночь. Седрик бодро шагал рядом с ними. Асмус одел его в просторную рясу с капюшоном, полностью скрывающим лицо, видно было только подбородок, да светящиеся в темноте глаза. Еще видно было босые ноги, которые тоже были похожи на человеческие, а их трупно-серый цвет успешно скрывала дорожная грязь. Когтистые руки он успешно прятал в просторных рукавах. Благодаря амулету подчинения в груди, он беспрекословно слушался мага, и, даже если бы тот приказал ему прыгнуть в пропасть, подчинился бы безоговорочно. Скоро стало совсем темно, дорога была достаточно прямой, но поверхность ее оказалась далека от идеальной, поэтому у ночных путешественников были неплохие шансы переломать себе ноги, споткнувшись о придорожные валуны. В темноте видел только Седрик, но ему в голову не приходило предостерегать спутников от падений, да и говорить он не умел. Остановившись, Асмус пробормотал нечто, вроде «а чем я хуже?» и начал рыться в мешке. Собственно, припасов они почти не брали, а потому большая часть его мешка была занята всевозможными пузырьками и бутылочками с алхимическими зельями. Более того, он еще и пустых сосудов с собой прихватил, собираясь запастись местными травами. Правда, основную часть груза повесил не Седрика. Нашарив нужный пузырек, он открыл его и, запрокинув голову, аккуратно капнул себе по капле в каждый глаз. Потом на некоторое время зажмурился, после чего широко раскрыл глаза, испугав Ля. Радужная оболочка светилась ярким зеленым светом. «Если хочешь, капну и тебе», — предложил он мальчику, — «это безвредно, а действия хватит до утра». Ля, немного подумав, согласился и почти сразу об этом пожалел. Ощущения были такими, словно кто-то прямо у него под носом кромсал ножом луковицу. Он начал со стоном тереть глаза, но очень скоро жжение прекратилось и, подняв веки, он с удивлением обнаружил, что видит все окружающие предметы, словно сейчас не глубокая ночь, а вечер или раннее утро. Дальше они пошли уже быстрее. У этого зелья только один недостаток, начал объяснять Асмус, нельзя смотреть на яркий свет, слишком большая чувствительность приведет к ожогу глаза, а если, скажем, после этого зелья посмотреть на солнце, то вполне можно ослепнуть. Вняв этому предупреждению, Ли старался даже на звезды глаза не поднимать, смотрел строго под ноги. Они шагали всю ночь, как заведенные, ближе к утру усталость и сон стали постепенно одолевать их, но, как назло, ни одной деревни на пути не попадалось. Действие зелья подошло к концу, да и нужды в нем больше не было. Горизонт по правую руку осветили первые лучи восходящего солнца. Справа и слева от дороги раскинулись широкие луга, заросшие сочной травой и цветами. Здесь их движение замедлилось, поскольку маг то и дело отправлял Лея, чтобы тот сорвал то один, то другой цветок, или травинку. Все добытое он старательно осматривал и складывал в банку. Сам Асмус, с помощью магии поймал несколько крупных бабочек с красивыми черно-бело-красными крыльями. Они тоже заняли свое место в банке. Время шло к обеду, их неоднократно обгоняли телеги с грузом и людьми, несколько раз даже предлагали подвезти, но Асмус отказывался, слишком велик был риск раскрытия личности могучего человека в рясе, так что, контакты с людьми поневоле пришлось свести к минимуму. После полудня они все же набрели на небольшую деревню, где нашлась солидная харчевня для приезжих. Там же был и постоялый двор, где можно было остановиться на ночь. До ночи было долго, но сил идти дальше не было, кажется, даже у Седрика. Достав из-за пояса кошелек, Асмус скомандовал привал. В харчевне было тихо, в полумраке за стойкой сидел хозяин, крепкий пожилой мужик с седой бородой до пояса, одетый в меховую душегрейку. Он явно маялся от безделья и уныло глядел в потолок. Увидев посетителей, он сразу оживился и приготовился слушать. Асмус положил на стойку серебряную монету и потребовал еды. Монета моментально перекочевала в карман хозяина, а невесть, откуда взявшаяся девушка стала расставлять на столе тарелки. Была тут и каша с мясом, и суп с потрохами, и жареная рыба, и даже какие-то кисловатые фрукты. К этому прилагался довольно большой кувшин пива. Все трое уселись за стол и принялись за еду. Точнее, принялись маг с мальчиком, Седрику работать ложкой было опасно. Придется показать когтистую лапу, от вида которой девушка с подносом точно упадет в обморок. Асмус, жалея свое измученное создание, время от времени подавал под капюшон кусок мяса или рыбы, который Седрик тут же проглатывал, едва не откусывая пальцы мага. Понятно, что для такого крупного существа подобной еды было мало, но проблему эту маг пообещал решить позже. И действительно, когда они закончили с обедом и пошли в приготовленную для них комнату, Асмус потратил еще одну монету, чтобы купить сырую баранью ногу и слегка подкопченный свиной окорок. Все это он отдал Седрику, который с глухим урчанием вгрызался в мясо, взглядом от души благодаря мага. Очень скоро от еды остались только сухие кости, мясо, жилы и хрящи были проглочены и уже, кажется, переварены. А через полчаса все трое спали, как убитые. Асмус расспросил хозяина харчевни и узнал, что если они завтра выйдут ранним утром, то к вечеру прибудут к замку графа Мылдона. Глава 5. Утром они открыли глаза одновременно. Было еще очень рано, солнце только начало рассеивать ночную мглу. Тем не менее, наши путешественники, наскоро перекусив вкуснейшей ухой, отправились в путь, прихватив с собой в дорогу приличных размеров кусок говяжьей вырезки. Мясо Седрик сожрал в 4 укуса, даже не потрудившись его разжевать. Да и этого внушительного куска ему не хватило, поэтому монстр решил проявить некоторую самостоятельность, благо, маг ему подобное не запрещал. Седрик отошел от своих спутников и пошел по высокой траве придорожного луга. Время от времени он резко наклонялся, а потом вставал. Подойдя поближе, путешественники увидели исчезающий в его огромной пасти жирный хвост мыши-полевки. «Прекрасно!» – похвалил его Асмус, идеальный экземпляр, я отлично поработал. Зверь, причем умный, вполне способный себя прокормить. Его можно выпустить в дикую природу, а там он сможет посоперничать с волками и медведями, а людей он есть не будет. С опаской спросил Лео. «Сложно сказать, пока таких наклонностей я у него не замечал, но от сильного голода, возможно, начнет. И знаешь, что еще? Что? Я вот подумал, ведь половые органы у него остались, хотя и должны были рассосаться, допускаю, что и к размножению он способен. Можно даже вывести женщину такого же вида и создать семью, которая будет производить таких же детей. А получившихся детей можно будет подвергать дополнительным мутациям, еще более совершенствуя созданную породу. Асмус, осадил Лео замечтавшегося мага, мы его продавать ведем. Ты его потом и не увидишь больше. Ну, да, с тяжким вздохом согласился маг, но, все равно, идея хорошая, нужно ее тщательно обдумать. Кто же виноват, что, вместо научных изысканий, приходится зарабатывать на кусок хлеба? Дальше они пошли в молчании. Дорога казалась бесконечной, хотя и места здесь были вполне обжитые, попадались деревни и хутора, а вместо луговой травы, с двух сторон от дороги весело колосилась рожь. Скоро на дороге стала попадаться стража, солдаты в хороших латах, с короткими алебардами в руках. Они никого не трогали, только проходили по дороге в одну и в другую сторону. Граф действительно заботился о порядке и безопасности, а средств на содержание наемников у него уж точно имелось в избытке. На обед останавливаться они не стали, решив как можно быстрее добраться до замка. Прибавив шагу, они довольно быстро вышли к развилке. Дорожный указатель, понятный, правда, одному только Асмусу, сообщил, что прямо будет город, а если свернуть левее, то там будет замок графа. Обрадовавшись долгожданному завершению долгого пути, они повернули налево. Замок графа впечатлял. Никаким хозяйственным постройкам здесь не было места, только голые стены, сложенные из темного камня, высота их наводила на мысль о бесперспективности любого штурма. Армия любой численности поляжет здесь, а в самой крепости вполне может быть не более 3-4 сотен защитников. На вопрос Ля, может ли магия сокрушить такую крепость, Асмус объяснил, что вообще-то сможет, но, если граф не дурак, а он, скорее всего, не дурак, то при строительстве были приглашены маги, которые наложили заклятия на стены. А разгадать эти заклятия и подобрать к ним ключ сложно, куда сложнее обычного штурма. А еще добавил, что для взятия подобной крепости нужно искать слабое место в людях, а не в камне. Как бы то ни было, а граф определенно ничего не боялся. Ворота замка были открыты, а в них временами входили какие-то люди. Асмус предпочел отойти в сторону от дороги, а когда убедился, что его никто не видит, достал из мешка кандалы, которые быстро надел на руки и ноги монстру. Так, гремя цепями, они и пошли к воротам. Воображение уже рисовало картину, как испуганная стража поднимается по тревоге, убивает Седрика, а мага с мальчиком бросают в камеру, чтобы потом повесить по подозрению в покушении на графа. Сбежать-то они сбегут, вот только о деньгах тогда придется забыть. Когда все трое по подъемному мосту прошли в ворота, путь им преградил стражник, это был средних лет мужчина, как и другие, одетый в доспехи, но с книгой в руках. Очевидно, записывал имена входящих. «Кто вы и зачем вы здесь?» – спросил он. Вопрос был понятен только Асмусу, а остальные просто молча слушали. «Я, Скилис, маг, охотник и путешественник. Я много слышал от разных людей, что его сиятельство граф Мылдон очень богат и любит всяческие диковины. Это так?» «Да, это так», — ответил стражник, с опаской поглядывая на великана в цепях.